колхозе ты обрабатываешь сегодня одно поле, завтра другое. Сегодня работаешь на одной лошади или машине, завтра на другой. И уже нет конечной цели, кроме заработка на сегодня. Не видишь результатов своего труда. Ты свою часть поля вспахал хорошо, а другой халявый халтурщик плохо. Ты укрыл трактор в сарае, а халява бросил его под дождем в грязи неисправным. Ты повозмущался раз, другой, третий, а потом и сам остыл, стал равнодушным. Отбарабанил свое время, выполнил задание от и до, сунул руки в карман и пошел, насвистывая, гулять. Ты работаешь не на урожай, а на план, на ведомость. Колхоз заплатит. У колхоза денег не хватит, государство добавит. Продаст какое-нибудь полезное ископаемое и подбросит. Я думаю, надо было принять в колхозы самых добросовестных людей, способных работать на совесть. И в три шеи гнать лодырей, горлопанов, халтурщиков. Шли бы они в город дворниками или подсобниками. А нет, надобно было искать какие-то особые формы, при которых общественные интересы полностью сливались бы с личными. Но такой подход, поиски лучших форм, требовали терпения. А Сталин не хотел больше ждать. Время шло. Крестьяне в колхозы не торопились. Иосифу Виссарионовичу надоело это. Это волынка неопределенность, успешно развернувшаяся индустриализация, убедила его, что давление сверху, твердое руководство и жесткий контроль способны преодолеть все преграды, подавить врагов, скептиков, маловеров. Так и с коллективизацией надо решить раз и навсегда. Сделать еще один переворот теперь в сельском хозяйстве. Кулаков, имеющих влияние в деревне, способных противостоять указаниям властей, немедленно и полностью нейтрализовать, всех остальных крестьян слить в четкие сельскохозяйственные подразделения, которые поддаются управлению и контролю. 27 декабря 1929 года на конференции аграрников-марксистов Сталин объявил о своем решении начать сплошную коллективизацию. Тон его речи, слова, которые он использовал, все свидетельствовало о том, что начинается не просто политическая или организационная кампания, а беспощадное сражение. Срок последнего решительного боя с внутренним капитализмом уже наступил. Разбить кулачество в открытом бою, ликвидировать как класс. Этот резкий и неожиданный поворот по отношению к деревне вызвал недоумение и возмущение даже у некоторых соратников Иосифа Виссарионовича. Из числа тех, кто еще позволял себе иметь собственное мнение. Михаил Иванович Калинин, не выступая открыто против линии Сталина, продолжал убеждать его: не нужно спешить пороть горячку. У нас появляется все больше машин, денег. Мы будем давать их колхозам, они окрепнут, станут привлекательными для крестьян, придет момент, сами хлынут. И не следует огульны притеснять зажиточного самостоятельного мужика. Даже наоборот, разумно было бы привлекать наиболее дееспособных, хозяйственных, авторитетных крестьян на свою сторону, выдвигать их в руководство колхозами. Они лучше других могут организовать свою работу. Дорогой Михаил Иванович в глубине души все еще оставался марксистом-идеалистом. Не мог понять, что Сталин занимался не личностями,